Глава вторая. 1 мая 1837 года в письме к матери Глинка сообщает. «Еще при вас сделано мною условие с директором театров о доставлении ему оперы поактно, вследствие чего первый акт ему уже и доставлен, и переписывается. Второй же за болезнью продвигается вперед очень медленно. Недели три тому назад я был на вечере у императрицы, и не могу описать вам, до какой степени она ласкова и снисходительна. Император сам два раза обращался ко мне и расспрашивал о моей опере». Письма, страница 23. Далее Глинка пишет об интригах директора театра Гедеонова и, как последствия их, рассматривает то, что ему музыка и опера опостылили, и что он желает сбыть ее скорее с рук долой да убраться из Петербурга. А через несколько строк опять: «Если бы не опера и не наша болезнь», — болезнь жены Глинки, — «то мы бы непременно отправились нынешним же летом в деревню, но теперь уже мне отказаться нельзя». Очевидно, нельзя отказаться от написания новой оперы. Но все-таки все эти сообщения загадочны. Мысль о Руслане, конечно, давно уже была. Но что это за условие? Что за первый посланный акт, непонятно. Конкретно первые точные сведения о существовании музыки Руслана, уже как исполняемой, датируются летними месяцами 1838 года, когда Глинка гостил в селе Кочановка Полтавской губернии близ города Прилуки у помещика Тарновского, находясь в служебной командировке для набора певчих в певческий корпус, капеллу. В Кочановке силами домашнего оркестра и имевшихся певцов и самого Глинки исполнены были персидский хор «Ложится в поле мрак ночной», марш Черномора и баллада Финна, в Кочановке сочиненные. До 4 ноября 1837 года, судя по дневнику кукольника, была уже сочинена каватина Гориславы «Любви роскошная звезда», а к апрелю 1839 года существовала каватина Людмилы «Грустно мне, родитель дорогой», ибо в этом месяце ее пела в одном из петербургских концертов Бартенева. Вот пока почти все, чем мы располагаем. При данном очень фрагментарном и скудном состоянии материалов, включая путанные сообщения и воспоминания самого Глинки, в отношении первоначальных этапов создания музыки Руслана. Создается впечатление от сравнения писем Глинки с его же записками и с дневником кукольника и некоторыми другими намеками, что в путанице Глинки имеется некоторая доля нарочитости. Вообще надо учесть, что издание писем Глинки выполнено редактором издания Финдейзеном крайне примитивно, но можно сказать и на том спасибо памяти издателя. И еще то, что в период работы над своими записками сам Глинка должен был строго осмотрительно выбирать слова всюду, где ему приходилось касаться своих взаимоотношений с влиятельными недругами. Многие детали записок, если не противоречивые, то словно бы с русской иронией запутанные. Можно критически разъяснить и дополнить. Возможно, что и в сложной истории создания второй своей многострадальной оперы Глинка из-за запутанных отношений с Гедеоновым устранил наличие каких-то первых договорных общений с театром. Правда, он мог из желания успокоить мать и задобрить ее ввиду своих постоянных просьб о высылке денег преувеличенно, но глухо сообщить ей в мае 1837 года о существовании первого акта оперы и задержке следующего по болезни, без указания о плане, о либретто или музыке идет речь. Но лгать чрезмерно он не мог. Да и при обсуждении договора мать Глинки еще сама была в Петербурге. Напоминаю об этих неясностях здесь, а такого рода трудностей в биографии Глинки не оберешься, и это после того, как несколько поколений исследователей и собирателей глинкианы уверяли всех в своем преклонении перед великим композитором. Только ради подчеркивания ясности свидетельства самой музыки первосозданных фрагментов Руслана. Эти первые 4-5 фрагментов из великого музыкального эпоса в драматизированной форме, чем является Руслан Глинки, действительно краеугольные камни всей концепции. И вряд ли случайным было сочинение в первую очередь именно данных отрывков. Эпос требовал установки точных взаимоотношений главных интонационных комплексов, вокруг образов типов эпических героев и действующих в них и через них эмоционально-смысловых тенденций. Киев с его славянизированной культурой был традиционным эпическим местом. Причерноморские степи и далее путь на сказочный Кавказ, связь с Хазарией, тоже традиционные эпические мотивы, давали право широко развить интонационную стилистику Востока. Причем он пошел гораздо дальше норм и навыков романтической восточности. Наконец, финн с его северно-романтической балладой вносил отзвук исконно-исторического мотива о пути из варяг в греки и обратно. За гранями болевого богатырского эпоса, конечно, в стилизационном обрамлении дославяно-фильских, всеславянских грез русского XVIII века и начала XIX, в Руслане пышно расцветают мотивы позднеренессансного отражения рыцарского эпоса, пленения героя чарами сирен любви и романтической культуры чувства. Верность в любви и дружбе вознаграждается тем, что в своих странствованиях герой всегда найдет помощь у рассеянных по всему миру мудрых избранников-защитников, сопричастных той же культуре. Глинка музыкально воплотил именно этот мотив с убедительностью достойной гётевской второй книги Вильгельма Мейстера. Каждый из данных эпических мотивов с его носителями, героями эпоса, отображается в музыке путем наслаивания вокруг него клубка интонаций, сотканного из комплекса мелодий характерной гармонической ткани и даже характерного отрезка лада, а то и отдельного интервала, вокруг которого с помощью тонов приставок образуются интонационно-выразительные побеги. Интервал как выразительно-интонационный фактор может звучать как некое самостоятельное звукосоотношение наряду с другими, но может и становиться зависимым от рядом лежащего опорного по месту занимаемому в ладе тона. Скажем, секста в романтической и психореалистической европейской музыке играет большую выразительную роль как звукоряд внутри лада. Но в любой момент один из ее элементов может стать приставкой, притягиваемой квинтой. Слух, воспринимающий тонко, различает интонационное хамелеонство интервалов, и в этой игре в подмен одна из выразительных особенностей мелодического развития и жизни лада. Проследить этот процесс скрещивания музыкальных комплексов, характеризующих тот или иной эпический мотив и его носителя, в партитуре Руслана мне удавалось не раз. Художественное удовольствие от подобного рода слушания не уступает очарованию от чтения «Одиссеи» или сложно-приключенческой сказки или поэмы Тассо. Впечатление словно бы не один творческий интеллект скромного Глинки, а великая культура великого народа создала этот неизбывно прекрасный эпос в музыке, никогда не покидала меня во время странствований моего слуха по Руслану и с Русланом. Помню, на одном из спектаклей в Мариинском театре после четвертого акта в «Волшебном замке Черномора» встречаюсь с Глазуновым. «Вот посмотрите, что я записал», — говорит он и показывает на каком-то обрывке бумаги нервно набросанные ноты. «Узнаете?» «Нет». «Ага, вот то-то, а ведь это всего-навсего новый штрих, услышанный мною только сегодня, и это после стольких слушаний Руслана. Штрих из прелестной колыбельной над очарованной Людмилой». Нет, как же это? Что за неисчерпаемость фантазии у Глинки? И как все просто и естественно, а открывается каждый раз что-то иное. Таков точный смысл взволнованного монолога уже постаревшего утомленного мастера сложных симфоний, каким в эту пору в середине 20-х годов был Глазунов. Что, казалось бы, ему могло оставаться неизвестным в Руслане? А вот именно то, что всегда пленяет наше сознание в одном из простых и естественных явлений в человеке. Интонация близкого нам и дорогого человеческого голоса безгранична по содержанию, даже при повторе одной и той же привычной фразы. Помню, любимая мною бабушка, лаская меня в моем детстве, повторяла все те же слова: «Милый ты мой и любезный ребенок». И вот в этих словах я тогда слышал и ласку, и скорбь, и боязнь за меня, и надежду, и суровое предостережение, и шутливое приветствие. Теперь в старости ощущаю их и слышу в них содержание всей моей жизни и мою судьбу с ее бедами и радостями. Не в таких ли явлениях родник музыки? Но музыки очеловеченной, музыки как звуковысказывание мысли и души, музыки тонуса человеческого голоса, одушевляющего и инструментальную культуру в высших ее достижениях. Вся монументальная партитура Руслана такова. Даже моменты волшебства не отпугивают абстрактной игрой воображения. Как в русских сказках какие-нибудь лешие или овинники, в сущности примилые, но несколько своенравные субъекты, в своем быту и нравах отражающие быт и нравы человеческие, так волшебники и волшебницы в Руслане. Они в музыкально очеловеченном воображении. Они тоже родились в живом интонировании и живут среди людей. Это образы, вплоть до знаменитой целотонной гаммы Черномора, как мы это увидим, плод нехладной головной работы, а раскрытие эмоционально-аффективных состояний, обнаруживающих себя в борьбе любви и ревности, то есть человечнейших чувств. Только в Руслане эти эмоциональные предпосылки развернуты не в драматических ситуациях, как сделали бы Верди и Чайковский, а в широком, неспешном, эпическом музыкальном повествовании. Извиняясь за пространственное лирическое отступление, вызванное памяткой о Глазунове, продолжаю свое исследование. С юности, помню, не раз перечитывая «Одиссею», я всегда почему-то особенно волновался и восхищался эпизодом с сиренами. В нем для меня звучала исконная древняя народная мудрость, словно вещие предостережения о разного рода приманках, отклонениях в жизни. Познакомясь с Русланом, я потрясен был третьим актом, и меня столько же злили варварские купюры, сколько и стиль исполнения садов Наины в театре. Встретясь с Владимиром Васильевичем Стасовым, я нисколько не удивился найти и в нем яростного защитника этого же акта, также возмущенного непониманием стилистики столь замечательного эпизода в Руслане. Мотив, не в музыкально-техническом смысле я трактую здесь это понятие, сирен, столь значительно подчеркнутой Глинкой и осложненной образом Наины, сиронизированный на русский сказочный лад Армиды с ее садами обольщения, казался мне далеко не эпизодическим, не случайным и развитым очень всерьез в сравнении с описанием сходных ситуаций у Пушкина в его юношеской поэме. Эрос, конечно, Глинку ведет и вдохновляет. Но нельзя вспоминать об эротике XVIII века и рассудочной чувственности во вкусе парни рядом со столь эмоционально облагороженной музыкой, как вся интонационная ткань персидского хора, мелоса Ратмира, сирен рабынь Черномора, четвертый акт, и восточных танцев. Страстное большое чувство, как оно неисчерпаемо и прекрасно выражено арабским народом в сказках «Тысячи и одной ночи», вот единственное, о чем хочется вспомнить среди наилучших, содержательнейших сиренных интонаций Руслана. В свете мудрых предостережений Финна вся линия сирен мне всегда представлялась особенно контрастно значительной. Очень характерно звучит сопоставление с сиренностью гротескового марша Черномора, величайшего интонационного явления в музыкально-романтической культуре. А над этими обольстительными звукокомплексами выделяется мягко-суровая, элегическая, славянизированная скорбь верной Гориславы, образ неизбывного постоянства в любви и одно из тончайших эмоциональных воплощений женственности в опере, имеющее право восполнить галерею женских образов Моцарта и посоперничать с ними. За Гориславой в кривом зеркале иронически отражается тоже по-своему верная Наина, и за ней мудрый мужской скепсис Финна. Любовь, конечно, чувство большое, но если всецело отдать ему юные силы, то спеши, иначе вот что может случиться. И Финн рассказывает свою дивную балладу «Ключ к содержанию всего эпоса». Такова расстановка руководящих мотивов, в которой и вплетено музыкальное повествование о поисках Русланом Людмилы, а в смысле античного мифа — поисках весны, похищенной у людей холодным вихрем. Возвращается Людмила родному Киеву, и опера кончается тем же, чем началась — радостным ликованием, дифирамбическим маршево-хороводным, словно пир после жатвы, праздник плодородия, эпопея в сущности может начаться снова и повториться. Мотив сирен, гедонизм Ратмира, волшебство обольщений, ирония Наины, мудрый скепсис Фина, верность Гориславы — все это сплетено с эмоционально-содержательным повествованием о реальном большом чувстве любви Руслана и Людмилы, прорезанном темпераментными вспышками ревности Руслана и бессильной горестью плененной Людмилы об утерянной свободе и любви. Комедийный образ хвастливого Фарлафа, тоже по-своему ревнивого, противопоставлен истинности чувства Руслана, как Наина контрастирует и Гориславе, и Финну. И над всем этим великолепная интродукция, неповторимо прекрасная, глубоко народная по всему своему былинно-богатырскому складу, музыкально-эпическое воплощение Киева, града великого, могущественной страны, с мыслью, о котором художественное воображение русского народа много уже веков не хотело и не хочет расстаться, вплоть до наших дней. Такова стройная и ясная концепция Руслана и Людмилы, как драматизированного народно-музыкального эпоса, в котором мотивы русской былинной поэтики сплетены с северно-легендарными и восточно-сказочными узорами, вытканными на философско-этическом раздумье о власти чувства любви, о верности в любви и дружбе и предостережениях против сманивающих с этического пути жизни обольщениях. Вокруг этих мотивов развертывается музыкально-романтическое отражение контрастных интонационных культур. И все обобщается глубоко чутким переосмыслением европейских музыкальных форм и техники в их совершеннейших образцах. Не вина Глинки, что мы, русские, понимая величайшую ценность Руслана, словно бы и стыдимся этой оперы как драматургически несовершенной и якобы изобилующей длиннотами. И было время, когда на бесконечно более растянутых музыкальных драмах Вагнера просиживали с глубоким вниманием, убеждая друг друга, что древний северный народный эпос в германско-вагнеровском претворении — плод универсальной культуры. И возмущались на купюры, на немногие сокращения вагнеровских повторов и, безусловно, статических длиннот. Руслан же, наш национальный эпос, наша гордость, так и не нашел достойного его разумного сценического воплощения и страдает от урезок, искажающих смысл вышеизложенной концепции. Слушатели любили и любят Глинку и его Руслана и привыкли не замечать этих искажений. Критики же и исследователи спутали изменчивость театральных планов и планировок Руслана с сущностью глинкинской концепции, которую композитор все же сохранил, но которую стали беспощадно искажать с первой же постановки. А между тем, при некоторой доле внимания и старания, и при отказе от многих непонятных затяжелений темпов и сдвинутости темпа всего спектакля, ни одна драгоценная по мысли и блеску таланта страница мудрой, единственной в своем роде партитуры Глинки, не пропадала бы для восприятия чутких слушателей. О возрождении Руслана надо просто кричать и требовать этого возрождения от близоруких руководителей советских оперных театров. Итак, одним из первых, если не первым, сочиненных Глинкою фрагментов Руслана был персидский хор «Ложится в поле мрак ночной», то есть зов сирен, одиссеевский, давний эпический мотив обольщения. Его мелодика интонационно ясна и пластична, его звукоряд диапазона септимы составлен из двух сплетенных квинт, вторая из которых проистекает из терцевого тона основного трезвучия и отправной точки напева. Ритм плавный и гибкий, Глинка включил в данный звукоряд в мимажорную тональность, и в ряде вариаций, преимущественно орнаментальных, расширяет интонационные грани мелодии, не вариантируя ее сущности. Сирены поют все об одном и том же. Меняются краски вечереющей природы, а зов сирен однообразно обольстительно манит и манит, и путники приближаются. Мелодия этого хора интонационно сородственна существенным интонациям Ратмира. Брег далекий в первом акте, чудный сон живой любви в третьем акте, звукоряд септима образуется из двух кварт, сплетенных в направлении вверх. Но его тоновое содержание то же, что и в персидском хоре. Развитие мелодии хора как видоизмененной попевки заявляет о себе в мелодии романса пятого акта «Она мне жизнь, она мне радость». Причем звукоряд восполняется до октавы. Дыхание мелодии полнее, и взамен монотонной гипнотизирующей интонации сирен звучит живое, удовлетворенное чувство, покоренное верностью и красотой любви Гориславы. Ритмика еще плавнее и волнистее, мерность, баюкающее внутреннее волнение. Можно подметить еще и еще сродство интонации персидского хора с интонациями Ратмира. Конечно, весь его образ этими манящими путников интонациями не исчерпывается, но сущность его натуры все же подвластна обольщениям. И Глинка очень чутко связал гедонизм Ратмира с зовами сирен. Интересно, как ясную диатонику основной интонации их напева в некоторых изгибах и развитии мелодики дев и Ратмира в третьем акте Глинка чувственно окрасил изнеженной романтической полутонностью. Словно слух подпадает под власть очарования стихов Тассо и русского чуткого знатока итальянской поэтической культуры чувства поэта изысканного вкуса и пластики Батюшкова. В самом деле, на мой слух, вокализация и напевная образность мелодичнейшего стиха, так пленившая Пушкина, звучит родственно чудесному мелосу и тонким, умно-рационалистически распределенным нежным краскам гармонии великих мастеров Италии XVIII века. Но у Батюшкова все, что сородственно итальянцам, интонируется свежее и мужественнее. Там изнеженная, идущая на склон культура, здесь полнота здорового чувства молодой культуры, плененная образно-выразительным совершенством чувственных высказываний. Сходное явление имеем и в русской живописи, в области пейзажа. Напоминаю о восприятии Италии осевшим и скончавшимся там русским мастером романтического пейзажа Сильвестром Щедриным. Вот этот иной тонус чувства ощущается у Глинки еще сочнее и зрелее, чем у Батюшкова. И мне думается, что нет никакого основания ханжески лицемерно закрывать глаза и на здоровые, яркие, солнечные и на томно-лунные интонации Руслана. Они выявляют эмоционально-страстные стороны человеческой любви в образах интеллектуально обобщенных, высокого классического искусства, как и у Пушкина. За первым же хором сирен, дев Наины, Глинка намеренно четко и контрастно помещает каватину Гориславы, музыку которой он сам высоко ценил и нежно любил. Это тоже зов любви, но качественно совсем иного содержания. Зовом сирен и лунным миражам бесплодного чувственного наслаждения противополагается верность человеческого чувства как содержание, сила и характер. В терминах поэтики Батюшкова это память сердца. Противопоставление зовов не может быть случайным. Да к тому же и сочинение музыки каватины относится, как мы видим, к первому этапу создавания Руслана. Я бы делил оперу эту на песни, как эпические поэмы, а не на акты. И тогда весь центральный третий акт имел бы действительно верное название человечнейшей любви, ибо в нем каватина Гориславы, жемчужина русского элегического мелоса, звучит как гимн страстный и темпераментный женского сердца. С анализом ее мелодики мы еще встретимся. Укажу здесь только на одну характерную психологическую особенность каватины, нашедшую себе соответственные выражения и в технике. Ми-мажорный первый женский хор третьего акта оказывается тонально, как доминанта, подчиненным ля-минорной музыке каватине, как тонике. Мало этого, первая интонация Гориславы «Любви роскошная звезда» звучит как вздох широко раскрытого навстречу любви верного сердца. Она насыщена полнотой дыхания и истинностью чувства в явный противовес томному журчанию волн, зову сирен. Все дальнейшее развитие акта, женственного, в контраст мужским интонациям всех трех картин второго акта, последовательно интонационно вытекает из пластически данной экспозиции двух основных борющихся тенденций – обольстительного миража чувственности и памяти верного сердца. Но мало этого, славянско-русская задушевность лирикой элегических интонаций Гориславы, совпадая с теплыми тонами и нежными переливами света тени мелос-русского бытового романса, переключается на все лирически соответственные моменты в опере. В интонациях Людмилы «Разгони тоску мою» в первом акте, там же, в женском хорике «Не тужи, дитя родимое», затем в арии Людмилы в четвертом акте «Вдали от милого в неволе» и «Ах ты, доля, долюшка», в хорах «Отпевание Людмилы» в пятом акте «Ах ты, свет, Людмила» и «Не проснется птичка утром» и тому подобное. Это насыщение эпоса реалистически бытовой, повсеместно отепляющий слух и сердце русской эмоциональной мелодикой, придает всей музыке Руслана сообщительную мягкость, не снижая основного возвышенно-интеллектуального тонуса стиля. Впрочем, настоятельно отмечаю, что в интонационном строе Руслана всюду каждое основное высказывание надо воспринимать в некой парности или параллелизме, в сопоставлении, и постигать тем обобщеннее тоже высказывание как единство. Значит, в данном случае совокупность лирико-бытовых светотеней рядом с мужественной силой, ярким светочем, пламенностью и бодростью интонации богатырской удали, борьбы, радости и солнечности, они особенно мощно обобщены в увертюре и финале оперы, а также в здравицах гениальной интродукции, не уступающей наилучшим монументальным историко-эпическим полотнам русской живописи и даже превосходящей их преодолением надрыва, образует или составляет единый жизненно правдивый интонационный комплекс, контрастно распределенный по всей опере, но в окончательном выводе обеспечивающий торжество солнца и радости. Тонально у Глинки этого является в пламенности ре-мажора, умеряемой уверенной в себе эпической ясностью и вместе с тем лирикой остывающего зноя си-бемоль-мажора.